Глава 14. Друзья решают, что же делать дальше. После того, как погруженный на тележку ларец был доставлен домой, друзья уселись за столом, чтобы обсудить, что же делать с кладом. После долгих споров все согласились с предложением Фроша. Надо передать клад в краеведческий музей, ничего не прося взамен. Ведь из-за этого клада они чуть не перессорились, а дружба для наших маленьких героев была главным в жизни. Они бережно завернули ларец в ткань, погрузили на тележку и отвезли в Капустин Яр. Друзья оставили клад на пороге школы, предварительно привязав к ларцу письмо, в котором рассказали всю историю клада, как кролик нашел в лесу письмо, как разгадали схему, как проделали трудную, но очень интересную работу, прежде чем откопали клад. Только не стали упоминать про ссору. Друзьям было стыдно вспоминать о ней, а тем более кому-то об этом рассказывать. Оставив ларец на пороге школы, наши герои вдруг почувствовали огромное облегчение. Друзья шли через поле обратно домой, болтали и смеялись, облизывая карамельные петушки. Они были счастливы.